Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Сегодня мы разберем тему, которая называется Деха Пракрити, что означает природа тела. Слово Деха означает тело. Также нужно понять это как Деха, как место, в котором живет кто-то. То есть существует у любого места существует тот, кто в этом месте находится, тот живет. Вот. И тело рассматривается как место жизни, временное пристанище души. Вот. И здесь можно сразу сказать некоторые такие моменты, понять, что тело имеет временную природу, как я сейчас сказал, временное пристанище души, и живет там внутри этого тела, живет душа временно. Вот. И на данную жизнь человеку дается, которая данная жизнь имеется в виду от рождения до смерти, дается определенное тело с определенным типом конституции, с определенной природой для определенных целей. Вот. И сегодня мы эту тему немножко поразбираем, то есть мы разберем эти 7 типов существующей телесной конституции в соответствии с классической аюрведой. Вот. И я прочитаю текст. Шукра артова стхайр джанмадо, вишнева вишакримех, таиш чатишрах пракритайо, хина мадхиттамах притхак, самадхатух самастасу, шриштха ниндья двидоша джах. Это текст из сутрастха наштанга хридаям самхиты, начиная со второй половины 9 стиха и 10 стих полностью. Переводится следующим образом. С помощью этих трех доша, о которых говорилось выше, естественно, присутствующих в мужском шукра и женском артава семени, в момент зарождения жизни, подобно зарождению ядовитых червей из яда, возникает три типа телесной природы. Пракрити. Хина. Первая природа, она связана, здесь нужно вот это вспомнить правило, которое называется крама, то есть последовательность, что относится именно к вата-доше, то есть хина. Хина пракрити означает худая или слабая природа. Слово худой в русском языке означает худой, хуже происходит от этого слова, то есть как бы не лучший, да, слабый. То есть это означает, что вата-природа, она слабая. Затем мадхья. Мадхья – это природа питты, она средняя. И уттама означает сильная, лучшая. Это уттама пракрити, это природа капхи. Она считается сильной и лучшей. И как здесь говорится, от каждой доши соответственно. Природа, возникшая из равной пропорции трех доши, называется самадхату пракрити. Она является идеальной и наилучшей. В тексте это слово звучит как шрештха. Природа, возникшая из сочетания двух доминирующих доши, является ниндья, ущербный. Вот такой текст. И мы сейчас попытаемся разобрать его по порядку. Здесь несколько тем, которые можно увидеть в этом стихе. Первая тема – это возникновение жизни, шукра артова, именно как имеется в виду зарождение жизни, рождение. И звучит это так. Шукра артова стхайр джанмадо. То есть джанма, слово, означает рождение. Джанма. Или воплощение в тело. И адауна означает начинается. И вот начинается рождение с объединения шукры и артовы, как здесь сказано, то есть мужского и женского семени. И здесь не сказано прямо о том, что нужен еще третий компонент. Этот третий компонент — это джива или душа. Но так как это был контекст ведической культуры, там даже никто и не задумывался об этом. То есть это естественно подразумевается в данном тексте, что кроме мужского и женского семени нужна сама личность, которая входит в момент зачатия в это объединение как бы женского и мужского семени. Вот. И поэтому, вот если мы видим материалы сейчас, то вот тут такой подзаголовочек «Возникновение жизни», и написано три компонента, видно здесь. Шукрану, сперматозоид, андану, так называется яйцеклетка на санскрите, и дживану, душа. И все эти три компонента вместе, они дают дехаджану, то есть рождение в теле. Почему в концовке здесь ану, ану, ану? Шукра, как мужское семя, да, и ану. Ану означает клетка, буквально переводится в данном контексте. То есть какая-то неделимая частица. Вот. И один, то есть подразумевается ану означает один, только один сперматозоид соединяется с одной яйцеклеткой, андану, и еще дживану, то есть одна душа также. Ану означает неделимый, как я сказал, да, то есть, или как слово ану так и означает, что не делится больше. Вот. И одна душа входит в это объединение сперматозоида и яйцеклетки, и таким образом зарождается жизнь. Следующая тема, которая здесь по тексту мы видим, вишнева виша кремех на санскрите, что означает подобно тому, как в яде зарождаются ядовитые черви. Это мы опустим на потом. Это не так просто сейчас будет нам понять. Вот, мы потом это обсудим, этот момент. Вот, но сейчас мы обсудим как раз вот эти типы конституции. И от чего это зависит. Как здесь сказано, что состояние доши родителей на момент зачатия отражается на состоянии семени. То есть доши, они входят как бы в семя. И вот то состояние доши родителей, которое на момент зачатия присутствует, то состояние наследуется ребенком в будущем. То есть, как сказать, то есть при соединении сперматозоида, который отражает состояние доши отца, и яйцеклетки, которые отражают состояние дож матери на данный момент, они объединяются, и они и объединяются также вот это состояние дож одновременно. И вот из-за этого как раз это один из факторов, который очень сильно влияет на закладку как бы конституционального типа человека будущего. Тот, кто родится как ребенок у этих родителей. Но еще позже, вот Михаил Альбертович, я знаю, мне поможет перечислить еще некоторые факторы, которые указаны в Шарирастхане, это следующая книга Ваштанга Хридаям, как бы следующая часть. Там описаны все факторы, которые влияют на зарождение, на рождение ребенка, и в том числе и на его конституциональный тип. Вот, мы немножко их перечислим. Но в данной ситуации, так как мы изучаем сейчас, в самом начале изучаем самую азбуку, так скажем, аюрведы, то здесь говорится только вот сейчас о самых первых моментах, которые нужно усвоить. Это то, что самое важное, это то, что состояние дош родителей очень сильно влияет на состояние дош будущего ребенка. Вот. Также примешивается еще, конечно же, так называемая дайва. Дайва это означает судьба. Судьба ребенка, которая предопределена его поведением в предыдущих жизнях. И это можно определить, кстати, например, вот астрологическим путем. Уже когда ребенок родился, можно увидеть эту судьбу. Но в момент зачатия, когда входит душа, она также несет с собой определенные, как сказать, наследство такое несет за собой. То, что человек обрел в прошлой жизни. И конституциональный тип также определяет карму человека, то есть его предрасположенность к определенной деятельности. То есть тело, оно уже таким образом формируется, чтобы определить тип будущей деятельности человека. И доши в том числе здесь немаловажную роль играют. Вот. И то есть этот фактор тоже нужно учитывать. То есть не только состояние доши родителей на момент зачатия, но еще и вот эта вот судьба человека, то есть то, что он натворил в прошлой жизни, то, что ему уже предписано как бы получить. Вот. Эти три фактора это наиболее важные три фактора, которые влияют на конституциональный тип. И всего насчитывается 7 телесных типов. 7. 3 типа так называемых однодошных, когда доминирует в конституциональном типе, доминирует какая-то одна из трех дош. На санскрите это называется эка, доша, джа, пракрити. То есть эка означает один, доша это доша, джа означает рожденный. Рожденный как бы одной дошей. То есть эка, доша, джа, пракрити. Этих эка, доша, джа, пракрити, их 3. Это всего насчитывается. Вата, естественно, пита и капха. Вот. Это эко-доши джапракрити, однодошные. 3. Следующие 3 это дванваджа. Или самсарга еще называют пракрити. Дванваджа означает двойственный. Доминанты на 2 доши. Вот. Это У нас вата пита, пита капха и вата капха конституции. Еще плюс 3, уже 6. Вот. И вот это слово, кстати, самсарга, можно запомнить. Это самсарга, это всегда в аюрведе словом самсарга определяется именно, как сказать, объединение двух дош. Например, есть болезни, которые вызваны двумя дошами одновременно. Их называют также самсарга. Вот. И также у нас остается одна последняя, если 7 мы сказали, да, 6 мы уже назвали, один последний тип конституции, который называется самадхату. Сама означает равный, дхату означает устойчивое состояние какое-то. Устойчивое здесь имеется в виду доша. То есть здесь уже в этом названии закладывается уже определенная идея, что, во-первых, это сама, это значит очень гармоничное состояние, а дхату означает еще и устойчивое состояние. Вот. Также это прокрытие, эту природу называют саммишра, что означает одинаково смешанный, буквально переводится. И саннипата, что означает три доши как бы вместе. Слово саннипата это то же самое слово, что и самсарга. То есть самсарга означает объединение двух дош, саннипата означает объединение трех дош. Вот. И это самадхату прокрытие возникает при равной пропорции трех дош. Вот можно видеть, я здесь такие гистограммы сделал, где видно, то есть это, конечно же, схематически все нарисовано, но можно видеть визуально, как они отличаются, эти семь типов пракрити. При этом очень важный момент, что эко-дошаджа пракрити или однодошные типы конституции считаются слабыми в целом. То есть слабый это означает подвержен болезням больше, чем сильная конституция. Потому что мы изучаем аюрведу, соответственно, все это рассматривается в контексте здоровья и болезней. Вот. И, скажем, вата эко-дошаджа пракрити, что означает однодошная природа ваты, ветра, она является хина-пракрити, то есть слабой, наиболее слабой из этих конституций, однодошных. Пита эко-дошаджа пракрити также является слабой, но чуть сильнее, чем вата. Пракрити однодошный. Капха является среди однодошных самым сильным, но тем не менее все равно это считается слабой конституцией относительно других типов. Имеется в виду двудошных и вот это самадхату пракрити, что означает, как говорят, у нас еще в России почему-то принято называть это трехдошная конституция. Они все трехдошные на самом деле. То есть в равной пропорции доши. Также я сейчас этот момент сказал, что нельзя думать, что если однодошная так называемая конституция, эко-дошаджа пракрити, что других дош нет. Это есть такая распространенная ошибка с самого начала. Вот Михаил Альбертович усмехнулся, потому что мы преподаем и часто очень можно слышать этот вопрос. А другие доши где? Другие доши просто они остаются. Доши всегда три. Другое дело, какая доминанта на каких дошах. Вот. Двандваджа пракрити, двудошные конституциональные типы, они называются в целом, называются мадхья пракрити, то есть средняя по устойчивости к болезням конституция. И здесь очень трудно уже определиться с тем, кто там сильнее, кто слабее. Это, в принципе, все эти три варианта, они находятся посередине. Очень трудно определить, хотя можно это попробовать сделать. Вот. Но в целом нужно просто понимать, что самая слабая вата, самая сильная капха, питта посередине. А среди количественного соотношения дош, да, однодошные слабые, а двудошные средние называют. Вот. То есть они не лучшие на самом деле. Потому что лучшие это уттама означает самый лучший, и это лучше не бывает уттама означает. И это трехдошная конституция. Лучше ее не бывает, действительно. Вот. То есть, вот мы насчитали 7 конституциональных типов. И больше их нет, считается так. Иногда задают вопрос такой. Иногда насчитывают 10 конституциональных типов, но как бы это немножко не классический подход. Когда говорят, что, например, вата-пита и пита-вата, пита-капха и капха-пита. Это, на самом деле, это одно и то же. В разных условиях как бы эти доши они могут чуть-чуть выходить вперед. Когда, например, в определенный сезон будет у вата-пита конституции двойной, будет вата больше проявляться, в какой-то момент пита, то есть они будут плавать. Вот. И говорят просто вата-пита и Что впереди, это уже вопрос как бы времени, именно вот, скажем, в году или в сутках, там это может различаться немножко. Вот. То есть всего конституциональных типов 7, и больше их нет. Вот. А среди, как я уже сказал, среди Экадошиджа, вот на третьем листе мы можем увидеть, что среди Экадошиджа Пракрити самый слабый тип Хина Пракрити, вернее, Ватаджа, то есть Вата конституция самая слабая. Средняя это Пита конституция однодошная, и самая сильная среди однодошных это Капха. И в целом нужно это усвоить, что самая болезненная доша, доша, которая приносит больше всего вреда, это вата доша. Вот. А Питта доша, она находится посередине, и Капха это самая устойчивая конституции. Поэтому она считается вообще лучшей в Аюрведе. У нас как-то вот в связи вот с навязываемым нам определенным взглядом на, скажем, на природу женщины, там, скажем, у нас почему-то вот в последнее время, сейчас, конечно, это уже не справляется ситуация, были такие худосочные женщины, были в моде, скажем так. Имеется в виду, что вот, вот эти вот костлявая такая конституция, высокие какие-то женщины без детородных признаков, которые ходят по подиуму, это не совсем хорошо. Вот. В Аюрведе считается это нездоровая конституция. Как, знаете, смешная такая шутка есть. У нас ходят такие женщины, у которых и мужчины, я даже видел, ходят с такими большими белыми значками, на которых написано «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Вот. А в Индии я своими глазами видел такой же значок, на котором написано «Хочешь потолстеть? Спроси меня как». То есть совершенно другой подход к красоте и к здоровью. Вот. Я не говорю, что избыточный вес – это здоровье, но капха-конституция – это здоровая, самая здоровая конституция считается, самая устойчивая к болезням. Например, в Аюрведе насчитывается 80 основных симптомов, которые уже относят даже к болезненным как бы, проявлениям ваты, 40 питты и 20 капхи. То есть вот это соотношение 8-4-2 – это как раз соотношение встречаемости этих болезней, как бы ваты, питы и капхи. То есть вата наиболее неустойчивая болезнь конституции. Вот. Потому что сама по себе капха, она вообще у нее есть такое свойство, как стхира, она очень стабильная. Но с другой стороны, если человек капха конституции, например, заболевает, то это из-за этой своей устойчивости и инертности болезнь может затягиваться. Или если болезнь капхи все-таки пришла к человеку, то это также может быть затяжная болезнь в связи с этой инертной природой капхи. Это также надо понимать. Вот. Михаил Альбертович, может быть, вы что-то добавите? Я вот идею изложил по этим темам. И мы потом еще расскажем вот об этих ядовитых червях. Это такой вот, я поставил такой восклицательный, вопросительный знак, потому что это, что это за ядовитые черви, которые из яда вырастают, и как бы человеческая конституция подобна этому. Вот мы это оставим, наверное, на десерт, потому что интересная очень тема. Что такое ниндзя прокрытие, то есть ущербная конституция, мы тоже обсудим. Может быть, есть вот сейчас у Михаила Альбертовича какие-то дополнения. Хорошо. Я несколько слов скажу. У нас действительно получается, что сегодняшняя тематика, она как бы из нескольких разделов состоит. И вот первую часть вы сейчас очень хорошо рассказали, Андрей Юрьевич. Перед тем, как мы перейдем к следующей части, наверное, я какие-то дополнения сделаю. Вот я смотрю на название нашей темы, очень хорошее название. Деха Пракрити, природа тела. Природа тела. И вот сам термин «пракрити», он используется же в нескольких значениях в санскритской терминологии. То есть «пракрити» – это означает врожденную конституцию, то, что мы сегодня обсуждаем. Но в то же время «пракрити» подразумевает материальную природу, то есть то, что тот мир, который нас окружает. И согласно санскритской грамматике, вот эти совпадения, они не случайные. Это значит, что существуют какие-то взаимосвязанные, тождественные понятия, которые объединяют разные объекты, обозначенные одним термином. И вот мы, может быть, слышали такое выражение, что каждый из нас является отражением макрокосма. Да? То есть наш микрокосм, он отражает макрокосм. И это действительно так. Да. Приводится такое сравнение, что вот океан воды и капля воды, они взаимосвязаны друг с другом. То есть они тождественны по своей природе. Или, например, снег и снежинка. Да? Каждая снежинка, она тождественна по своей химической природе снегу. Но если мы вглядимся в каждую снежинку, мы обнаружим, что нет ни одной одинаковой снежинки. Они все разные. Уникальны, да. И каждый имеет свою форму и так далее. Так вот, каждый человек, он тоже оказывается таким уникальным существом, которое обладает своей совершенно определенной конституцией. И вот эта конституция, она в ответе за здоровье человека. Но кроме того, она определяет не только здоровье физическое, но и как человек будет себя вести в социуме, в обществе, какое место займет, как будет реагировать на те или иные ситуации. Вот. И я хочу еще напомнить, что мы как бы же проводим различия между соматической конституцией и деха пракрити и психической конституцией, то есть манаса пракрити. Да. Потому что я сейчас объясню, почему я это дополняю, хотя эта тема может быть не совсем как бы сегодняшняя. Существуют некоторые ошибочные мнения среди тех, кто интересуется и изучает аюрведическую медицинскую традицию. То есть люди как бы отождествляют какие-то крайние варианты. Да? Вата-человек, питта-капха. Но мы можем обнаружить, например, человек вата-конституции, он очень спокойный. Он не является таким изменчивым, нестабильным. И это никак бывает не связано так, с... имеете в виду, да? Да, это может быть так. Так бывает, да, не всегда, но может быть так. И это объясняется воздействием манаса пракрити. То есть он, например, находится в сатвагуне. Да. А, например, человек питта конституции, он может быть таким сонливым, инертным. Такое тоже встречается, поэтому я к чему это рассказываю, чтобы по первой реакции не оценивали человека. Потому что это может быть влияние манаса пракрити. Вот. И классически, как вот Андрей Юрьевич, вы очень хорошо сказали, выделяется именно 7 деха пракрити. Это действительно и в Абхатамуне, и Сушрута, все классики, они пишут о том, что 7 выделяется. Хотя можно проводить различия между вата-питта и питта-вата. И действительно, эти различия можно находить, но мы будем придерживаться такого академического подхода. 7 типов конституции выделяется. Вот. И я думаю, что вот это определение того, что они, какие-то из них слабые, да, вот вата более слабая, питта среднее положение занимает, капха более сильная. Вот. И классически, как вот Андрей Юрьевич, вы очень хорошо сказали, выделяется именно 7 деха пракрити. Это действительно и в Абхатамуне, и Сушрута, все классики, они пишут о том, что 7 выделяется. Так вот, идея заключается в том, что вот эти различия между типами конституции, они связаны с иммунитетом, то есть сопротивляемостью организма. И мы знаем о том, что действительно люди вата-конституции, они более склонны к заболеваниям, чем люди капха-конституции. То есть у них различная сопротивляемость. И в связи с этим, как бы вот понимание этих особенностей, оно предотвращает такой конвейерный подход к каждому человеку. То есть, когда, допустим, говорится, например, всем полезно голодание, да, вот есть такие различные лозунги, там, всем полезно сыроедение. Там, часто приходят пациенты, и всем они. Всем полезно шанкхпакшалана. Да, и так далее. То есть, как бы это не совсем правильно. И нужно учитывать свои особенности организма для того, чтобы предотвратить, как бы профилактировать вот эти индивидуальные патологические изменения. Вот. И вот Андрей Юрьевич говорил, что я добавлю несколько факторов дополнительных, которые определяют конституцию. Я, наверное, сейчас могу это сделать, да, Андрей Юрьевич? Да, конечно, да. Я хочу сразу подчеркнуть, что эти факторы второстепенные, то есть они не являются первичными. Первичным является это состояние яйцеклетки и сперматозоида в момент зачатия, то есть какова матрица была заложена, доша, да? Это будет являться первичным. Все остальное будет накладываться как бы сверху дополнительно. И да, это может изменить. Что? А может и сильно изменить. Может, да, немножко, может... говорю, изменить. Может сильно. Если сильные факторы, если они пересилят, то может и сильно измениться. Да, это тоже надо учитывать. При диагностике, например. Да. То есть, когда опрашивается, как мать, например, беременность провела. Вот, если эти известны эти сведения, то они очень помогают также при диагностике, когда мы диагностируем проклятие. Угу. Слушаем вас, Михаил Альбертович. Ну вот как раз вы уже начали рассказывать факторы. Пожалуйста. Давайте дополню теперь. Ну, во-первых, первый фактор, как мы сказали, это преобладание доша в сперме и яйцеклетке в момент оплодотворения. То есть это первичный фактор. Дополнительные факторы это такие, как пища, причем питание и матери, и отца до зачатия, и питание матери во время беременности. Время года, то есть в какое время года происходило зачатие, это тоже влияет на конституцию. Я, кстати, хотел по этому поводу потом еще немножко добавить уже о влиянии на конституцию после рождения. Состояние репродуктивной системы, то есть в каком состоянии был организм матери в момент зачатия, и состояние матки. И следующий фактор – это то, чем занимается будущая мать в период беременности, то есть какое у нее питание, образ жизни. Например, если беременная злоупотребляет… Эмоциональный статус. Да, эмоции какие. Если, например, беременная злоупотребляет сухой и холодной пищей, понятно, что это будет провоцировать увеличение вата доша. Например, у будущего ребенка. Острая пища, она будет усиливать влияние пита доша. Например. Кислая, да, тоже. Пита. Пита, да? Да. Да. Угу. Сладкая. Сладкая может увеличивать капха доша, например. Да. Угу. Ну, вот такие дополнения, которые я хотел сейчас сказать. Андрей Юрьевич, может, у вас сейчас есть что-то интересное рассказать? Да, вот когда вы сказали по поводу проклятий, и возникла такая мысль у меня, что вот само слово проклятие что означает? Слово «пра» означает «пред», а «крити» означает «действие». То есть, это «крити» один корень имеет со словом «карма». Вот. То есть, суть в чем? Что когда человека награждают определенной к конституции, определенной телесной природой, это означает, что человека как бы награждают определенными качествами. Вот. Это называется гуна на санскрите. И в соответствии с аюрведой, именно гуна, то есть свойства человека, свойства его природы, они уже рождают карму, то есть его функции, скажем так, то есть его действия. Вот. И прокрытие телесная природа, она то есть предписывает человеку определенного рода деятельность, что включает в себя в первую очередь питание определенное, вот, определенное общение человек должен иметь, определенные есть профессиональные предпосылки. Например, человек, как мы говорили, человеку вата доши легче работать, например, с информацией, с языком, с обучением, в сфере искусств легче гораздо работать, в сфере коммуникаций. Вот, и, скажем, человека капхи трудно представить себе, скажем, каким-то человеком, который, например, собирает там информацию или как-то работает с информацией, да, ему будет это тяжело делать. В журналистике, вот. Например. Да, вот, например, капха журналистов вы редко встретите. Капха журналистов. Вот у нас уже такие термины рождаются. То есть, трудно встретить. Или, например, среди правителей можно заметить, что в основном среди правителей люди питты, потому что они естественным образом склонны. То есть у них есть определенные качества, которые рождают уже определенные функции. Они естественным образом склонны управлять, например. Они, например, не склонны подчиняться. Они скорее будут склонны управлять, то есть подчинять. Вот. Это нормально, то есть это такие свойства лидера. И тут вопрос только состоит в том, в какой гуне, как вы сказали, какой будет манаса пракрити. То есть гуны – это уже вопрос, в первую очередь, воспитания, затем уже во вторую очередь это уже самовоспитание. То есть человек, он сам должен стремиться к добродетели, к добру, к благу. Вот, и проявлять эти свойства своей конституции именно как бы по-доброму, скажем так. То есть, скажем, человек питта, он естественный лидер. Вот, но он при этом должен оставаться справедливым и, скажем так, не взваливать руководство все на себя, например, уметь, то есть, например, не тащить все на своих плечах, что очень трудно человеку питы в связи с тем, что он очень детален, он замечает детали очень много и, например, не может позволить кому-то сделать какую-то деятельность, потому что ему кажется, что он лучше ее сделает. Вот. Ну, то есть, это такие моменты, которые мы должны учитывать. То есть, телесная конституция – это в первую очередь предписанная деятельность. Я о чем сейчас говорю? Пракрити означает предписанная деятельность. Свою деятельность предписанную мы должны начинать понимать именно с тела. Нужно разобраться сначала со своей природой, то есть с телесной природой, чтобы потом уже от телесной природы перейти к природе ума, понять природу своего ума, затем уже глубже добраться и до, скажем так, до самых глубоких сфер. Сейчас мы о них пока не будем говорить, потому что пока рановато. Вот. Но есть такое знаменитое изречение о том, что самопознание начинается с кишечника. Вот. То есть нужно понять тип своего тела, и в первую очередь понять, вот, как мы говорили, влияние дож, помните, на кишечник, то есть какой кишечник под влиянием дож образуется. Вот. Это с этого начинают. Это, кстати, Прабхупада даже об этом говорил. Он говорил, что самопознание начинается с кишечника. Недавно мы говорили об этом с Александром Хакимом. Вот, может быть, в воскресенье мы об этом говорили. Или это было в среду, извиняюсь. Он читал в Медакадемии здесь у нас в Алмате лекцию для студентов, у которых я веду кружок по аюрведе. И вот он эту фразу бросил. И потом я спросил у него, когда уже ехали домой, откуда эта фраза. И он сказал, что так сказал Прабхупада. Вот, то есть, самое простое, что можно понять, это доши. Вот. Также существует такая русская фраза, которая уже прижилась у нас, когда говорят, что легче познать доши, чем душу. Вот. То есть, конечно же, нужно самопознание. То есть, душу нужно с самого начала, как самое важное, нужно об этом говорить. Но самопознанием нужно заниматься, именно начинать с тела. То есть правильное питание, правильная жизнедеятельность, правильное поведение, чтобы все было идеально. И тогда это будет основой, базой потом для самосознания духовного. Вот что я хотел сказать. Может быть, вот в связи с этим, как мы как раз перешли и на такую тему более глубокую, что такое черви, о которых в этом тексте говорится. Я прочитаю еще раз начало этого стиха. С помощью этих трех доша, присутствующих в мужском и женском семени, в момент зарождения жизни, подобно зарождению ядовитых червей из яда, возникает три типа телесной конституции. И классический комментарий, который дается на этот стих относительно этих червей, я сейчас прочитаю. Я его здесь прямо вот в материале и разместил. Это комментарий, который обычно приводят в связи с этим стихом, потому что этот вопрос, он сразу возникает. Когда видишь этот текст, где написано про каких-то ядовитых червей, очень-очень трудно понять, о чем это. Пример с ядовитыми червями указывает на то, я прочту просто, что хотя сами черви рождены из яда, они не умирают от него, но продолжают существовать. Также и прокрытие, телесная природа, сформированная дошами, которые по природе своей подобны яду, продолжает проявлять себя в личности на протяжении всей его жизни и никак не вредит самой личности в случае правильного использования природы тела. Вот, Михаил Альбертович, может, вы прокомментируете еще дальше как-то это? Подхватите мне? Ну, давайте я попробую, а потом вы подхватите, давай. Андрей. Потом я еще подхвачу, да. У меня просто тут под рукой еще есть небольшой комментарий как раз к этому тексту одного современного автора. Он пишет, что, я тоже зачитаю, червяк, которого вырастили в ядовитом веществе, становится нечувствительным к привычному ему ядам. Также и доминирующая доша защищает наш тип конституции, оставаясь вредоносной для остальных типов. Это цитата из Сушрута Самхиты, из Шарирастханы. То есть, вот тут интересный момент, что указывается на яд. И мы знаем, что наш мир, материальный мир, в котором мы живем, он на санскрите называется вишая. Вишая – это материальная энергия, но она имеет еще один перевод. Это переводится как яд. Вот парадокс такой, да? Мы живем в океане яда, говорится, вишая сагара. Да. Океан яда. И для кого-то это может показаться странным, очень странной информацией. Как же так? Вокруг нас столько прекрасных объектов, столько интересных явлений, но мы говорим, что это океан яда. Но материальная энергия, она устроена таким образом, что соприкосновение с ней, как говорится в ведической философии, оскверняет человека, оскверняет тело таким образом, что возникают какие-то проблемы. И обычно реакция людей такова, что когда у нас есть какие-то проблемы, мы хотим как можно быстрее от них избавиться. Но есть такое выражение, что форсирование решения проблем приводит к возникновению новых проблем. И таким образом человек постоянно он закручивается вот в этих вот ситуациях. И есть такое сравнение, что мы находим, вот этот мир, в котором мы живем, он сравнивается с лечебницей, то есть с больницей, в которой, да. в которой каждый из нас проходит какую-то терапию, чтобы выйти из цели. От чего мы лечимся? Вот вопрос, да, действительно, давайте подумаем. От раги, я думаю. Как? От раги, я думаю. От раги. Да, то есть вот эта болезнь, она известна. От корысти, да. Корысть, зависть, страсть. И если мы находимся в больнице, ну, те, кто бывал вот в этих заведениях, они знают, что обстановка там не очень веселая, да, не очень радостная. И поэтому ее можно назвать как вишаясагара, то есть океан яда, да, своего рода. Мне вспомнился, кстати, фильм, наш любимый с вами фильм, Андрей Юрьевич, по поводу больницы. Вот я вспомнил. Помните, какой фильм? «Целитель Адамс». Доктора? Да, да, доктор. Да. Вот. Он же как раз пытался привнести в клинику вот эту атмосферу, которая там не хватает. Вот атмосферу любви. Очень юридический фильм. Да. И получается, что периодически появляются в нашем мире вот такие личности, подобные целителю Адамсу, которые хотят привнести какую-то другую атмосферу в этот мир. Атмосферу любви, атмосферу бхакти, как мы говорим. Mm-hmm. Да? И вот он, кстати, потому и целитель, да, то есть тот, кто исцеляет, то есть тот, кто делает человека более целостным. Но, тем не менее... Михаил Петрович, я перебью вас, извините. Вот вы сказали, что это вот этот комментарий, который вы прочли, там говорится о том, что как бы это конституциональный тип, это доминирующая доша или прокрити, да, является защитой. Как это можно еще раз прочитать? Я хотел... Мне зачитать, да? Да-да, как это звучит? Червяк, которого вырастили в ядовитом веществе, становится нечувствительным к привычным ему ядам. Также и доминирующая доша защищает наш тип конституции, оставаясь вредоносной для остальных типов. Так, то есть получается, что когда человек следует своей природе, он защищен. Да, то есть как бы есть понятие, о котором мы уже с вами говорили, это понятие предназначения. И предназначение в значительной степени определяется типом, телесным типом, вот опять же пракрити. И вот неспроста опять мы возвращаемся к этому термину пракрити, природе тела. Это означает, что у нас есть определенная телесная природа, которая позволяет нам успешно контактировать с материальной природой. В случае, если мы знаем особенности своего тела, своей природы, то есть мы следуем по пути, предначертанному нам этим типом. Но стоит нам выйти за рамки, то есть, например, мы начинаем действовать несообразно своему телесному типу, как только мы выходим за пределы вот этого отведенного нам коридора, да, как бы, сразу начинаются проблемы. Таким образом, мы можем... немножко я сбился. Мы можем поддерживать. И в то же время поддерживает, да. То есть, вот я вот это хотел сказать. Как это текст, смотря как мы применяем. Это шестой Б, седьмой А стих, это который мы уже проходили. Викрита А, викрита Дехам, гнанти Т, вардаянти Чаш, говорится. То есть, если человек следует своей природе, то доша его, то его природа сама поддерживает. Если человек не следует своей природе, то природа начинает как бы его возвращать на место. И само слово природа, вот если вдуматься в это слово, как есть, говорят, вот прирожден к чему-то человек, да, то есть прирожден это есть природа, то есть прирожденный, там, скажем, какой-нибудь там, не знаю, скульптор, например, говоря, да, или то есть прирожденный какой-то человек, прирожден к какой-то деятельности. Вот это есть, значит, следование природе определенной. Вот. Но нужно понять и тут эти тонкости, как мне кажется, что вот это прирожденное, это означает прирожден к определенному типу питания, например, прирожден к определенному типу поведения, прирожден к определенному типу взаимоотношений, прирожден к определенному типу эмоциональной деятельности и так далее. Вот. Нужно природу понять, да, природу понять свою. И таким образом, кстати говоря, мы сможем понимать и природу других людей, и строить с ними правильные взаимоотношения в соответствии с их природой. То есть понимать, что люди вокруг разные, уникальные, как вы сказали, как вот эти снежинки. Вот. И каждому сердцу, как сказано во второй главе Аштанга Хридаям Самхиты в Дина Ачарья, да, как вести себя в течение дня, там сказано, что нужно с каждым человеком, с которым мы встречаемся в течение дня, мы должны... каждому сердцу найти вот ключ, открыть его. То есть это означает, что мы должны учиться понимать и чужую природу также, для чего она создана, какие в ней качества заложены, какие функции. Извините, что я вас прервал, Михаил Альбертович. Очень, очень хорошее дополнение. Мне мало остается добавить. Я вот немножко хотел еще сказать, что как бы вот это, нам не стоит игнорировать вот это указание на яд, да, то есть на ядовитость того, что нас окружает. Пусть это не выглядит каким-то таким печальным. Позитивно надо воспринимать да. информацию. Есть еще не стар ведь. Я хотел еще одно сравнение привести. Вот мы рождаемся в этих различных телах, в этом материальном мире, и мы привели пример с лечебницей, да, куда мы помещаемся на исцеление. Но есть еще один пример, такой менее радостный, может быть, но это, этот мир сравнивается не с лечебницей, а с тюрьмой, где да, мы являемся... Да, один из переводов санскритского термина, где мы сравниваемся с заключенными. И идея в том, чтобы нам не просто исцелиться, а как вот на воротах на выходе из тюрьмы висят огромные такие плакаты «На свободу с чистой совестью». Да? То есть, чтобы мы, соприкасаясь с этой материальной энергией, постарались понять, для чего мы сюда помещены. Для того, чтобы очистить себя, очистить свою совесть, свое сознание и сердце. Выйти на свободу таким образом, да, очистить сердце. Как? А вот существует ли, если существует яд, значит, должен существовать нектар, как я сейчас вот сказал. То есть, что подразумевается под, под этим словом нектар? И вообще он звучит как амрита, да? То есть, амрита означает, я бессмертие. Начну, может быть, подхватить, да, бессмертие, или, или отсутствие смерти, отсутствие состояния смерти, что означает, в позитивном смысле, амрита означает жизнь, качественная жизнь. Да. Вот, и что подразумевается под этой амритой, Михаил Леонидович? Что же такое тогда нектар, если существует я, должен быть нектар? Давайте я скажу немного, и, может быть, Андрей, стремиться. Вы тоже добавите со своей стороны. То есть мы должны отличать две природы, материальную и духовную природу. И материальная природа – это наш, вот то, что мы сейчас обсуждали, пракрити, телесная природа. И существует еще духовная природа. То есть мы на самом деле представляем из себя духовную природу, духовную личность, индивидуальность. И вот эта оболочка, да, душа, вот эта оболочка телесная, которую мы используем, она является временной, как вот в самом начале лекции вы сказали, да, мы временно помещены в эту оболочку. В результате наших прошлых желаний, желаний, действий, заслуг, рака милости. Является причиной того, что мы попадаем в материальную оболочку, во временную. То есть это зависть, говорится. Зависть, корысть. И как только возникает в сердце, возникают такие вот вещи, назовем их так, то сразу человек воплощается, то есть душа воплощается в тело и проходит через циклы страданий для того, чтобы исцелиться от этого. Этот да. Вот где, а где нектар? А где нектар? Вот вопрос, да. Если мы говорим, что нектар это амрита, то есть отсутствие смерти, то это неприменимо к понятию пракрити. Потому что пракрити, она, как написано в Бхагавадгите, она временно. Реально, но временно. То есть Шрила Прабхупада подчеркивает во введении в Бхагавадгите, что не стоит поддерживать мнение о том, что пракрити, она иллюзорна. Вот это очень важный момент, потому что многие пишут о том, что это иллюзия. Но на самом деле пракрити, она реальна. Но Шрила Прабхупада говорит, она временна. Временно это значит, что если мы все свои чувства желания связываем с чем-то временным, то неминуемо мы потерпим крах. Поэтому, да, вот он, говоря, вот они... есть этот яд. Это и есть яд. Вот он. Да, да. И если мы говорим о нектаре, то мы должны связать свое внимание, свои цели, свои чувства, свою жизнь с тем, что является не временным, а с тем, что является постоянным и стабильным. Единственным объектом, который является постоянным и стабильным, являемся мы сами. В отношении, как бы, вот, если говорить о своей природе, да? То есть наша душа. Мы и есть эта душа. То есть мы имеем духовную природу, и она постоянна. Угу. Андрей Юрьевич? Да-да. Вот, то есть речь идет, сейчас мы так вот пришли почему-то к тому, что аюрведа, она все-таки включает в себя духовные вопросы, и она не может замыкаться просто на материальной природе. То есть нельзя решить вот эти проблемы существования человека материальными средствами. Это также нужно понять, что если мы говорим про Амриту и про вот этот океан ядов, в который мы попали, то здесь нужно понять некоторые вещи, что существует все зло, как сказано в Бхагавад-гите, вмещается всего в четыре вещи. Если их убрать из жизни человека, эти четыре вещи, то зла нет, а все остальное благо. Это рождение, старость, болезни и смерть. И смерть. Да, четыре вещи, которые являются злом. Вот. И вот это в связи с тем, что этот мир наполнен вот этими, то есть присутствует материальная энергия, присутствуют эти четыре явления, поэтому это и называют яд. Вот. Но защититься от этого яда можно путем использования той природы, которая нам дана для того, чтобы мы использовали эту природу, научились использовать ее бескорыстно. То есть мы избавились от раги. То есть таким образом, когда человек избавляется от раги, от этой корысти, которая является единственной причиной болезни, как сказано в начале Аштанга Хридаям Самхиты, человек, он вынужден просто, если человек избавляется от раги, если он действует бескорыстно, он вынужден в конце концов принять эту концепцию Бога. Вот. Принять концепцию того, что он является душой, потому что иначе не получится. Это однозначно. То есть санатана дхарма. Да, санатана означает вечный долг. Вот. Санатана это и есть душа. То есть это она является этой вечной природой. Вот. А телесная оболочка, наделенная разумом, умом, чувствами, она временна. И поэтому эта временность тела вот как раз и является тем ядом, который и отравляет нашу жизнь. То есть все было бы хорошо, если бы не болезнь, если бы не рождение в этом мире, во-первых, затем не старость, не болезнь и не смерть. Да? Все было бы хорошо. Все остальное является нектаром. Так написано в Бхагавад-гите. Вот. Мы должны искать эту амриту, эту природу бессмертную и природу вечную. Вот здесь на это указывается. Косвенно, но указывается. Так как это не бхакти-шастра, нужно это понимать, то здесь не может быть прямых указаний на вот эти методы бхакти. Да? Но здесь есть косвенные указания. Когда у меня выпадает такая возможность общаться с аюрведа-ачарями, то есть с людьми, которые практикуют аюрведу там, во многих поколениях уже, они трактуют эти стихи именно так. То есть они говорят, что это не прямое указание, но косвенное указание на бхакти, на преданность Богу, на духовную природу. И это есть амрита. Для того мы и собираемся, природа, чтобы это обсудить, да? Да-да. Вот. Теперь давайте мы, наверное, Михаил Альбертович, с вами плавно перейдем к понятию вот нинды, да? Угу. Я еще раз прочитаю текст, концовку этого текста. Написано, что природа, возникшая из равной пропорции трех доша, называется сама-дхату прокрити. Она является идеальной и наилучшей. Шриштха называется, да, в санскрите. Идеальная или лучшая. Природа, возникшая из сочетания двух доминирующих доша, является ниндья, ущербной. Вот. И можно опуститься в самые низкие материалы сегодняшнего и увидеть. Я прочту, что здесь написано. Ниндья прокрити, ущербные типы природы тела. Тема для размышления. Я поставил троеточие. На самом деле тема для серьезного размышления. Мы сейчас попробуем поразмышлять на эту тему. И я как бы начну. Да, это двандваджа, что означает двойственные конституциональные типы, двойные. И экодошаджа включается туда же. То есть однодошные типы природы, они называются ниндья или ущербные типы телесной природы. И это слово ниндья происходит, это прилагательное, которое происходит от корня, от слова нинда. Нинда означает, как здесь видите, написано перевод, это из словаря санскритского Мания Вильямса: порицание, упрек, обвинение, осуждение, укор, позор, оскорбление и так далее. Несправедливость, какой-то произвол, насилие, надругательство. И также это означает одно из восьми мирских состояний. Вот. Это, кстати, из буддийских книг взято, что это мирское состояние. То есть нинда это как какое-то наказание, да? И здесь можно сделать вывод, что когда мы говорим о трехдошной конституции, самадхату, прокрити, что это как бы награда, да? За что-то. Вот. То есть трехдошная конституция считается наилучшей, и лучше не бывает уже, и это считается наградой, а то, что те природы, которые начинаются с двух дош и также однодошные, они являются неким наказанием. Так вот, за что, Михаил Альбертович, как вы думаете, что это означает? Что это за ущерб, что это за упрек и что это за осуждение и так далее? Укор какой-то нам делает природа. Я знаю, что вы эту тему очень-очень хорошо объясняете на лекциях. Я бы хотел послушать ваше объяснение. Андрей Юрьевич, это, наверное, чересчур, что я очень хорошо ее объясняю. Тем более, что у меня у самого двойная конституция. Ну, давайте попробуем порассуждать. Давайте лучше, да, порассуждаем. Для того мы здесь, наверное, и собрались, чтобы это обсудить. Вот, наверное, ключом к пониманию того, что есть, как вы сказали, награда и наказание, да? Вот наказание мы, наверное, в кавычки как бы возьмем, да? То есть это не в буквальном, наверное, смысле, а как урок определенный. Надо позитивно это воспринимать, да. Да, позитивное, как урок. В Аюрведе нет ничего негативного, да, урок. Да. И ключом к пониманию этого вопроса, наверное, является такое понятие, как злоупотребление свободой выбора человека в прошлом. То есть мы живем не одну жизнь, и нам дана всегда свобода выбора. То есть у каждого из нас она существует. И мы можем ее использовать правильно, то есть согласно своему предназначению, согласно той природе, которая у нас имеется. И тогда мы становимся гармоничными. То есть мы не злоупотребляем тем, что нам дано, и в то же время используем это очень правильно. Но, например, я имею однодошную конституцию, и если я ее изменяю, и вернее, если я ее использую правильно, да, то есть не злоупотребляю, то тогда я буду чем-то награжден. Я правильно понимаю? Да, это можно так понять. То есть вы имеете в виду в прошлом. То есть, ну да. Ну и сейчас я, например, закладываю будущее свое. Да. Угу. И так, если, например, ну давайте какие-то конкретные примеры приведем. Если, например, человек имеет преобладание ваты-доша, но он стремится занять лидерскую позицию в этой жизни. Так. Лидерская позиция предполагает доминирование элемента огня, то есть это пита-доша. Да. То есть таким образом я... А? Трансформатор. Да. Задача лидера трансформировать общество, насколько я понимаю, себя в первую очередь. Да, да, да. И таким образом мы начинаем как бы перенапрягать свое тело, то есть изменять его, увеличивать в нем то, что не является достаточным, то есть, например, в данном случае элемент огня. То получается, что в следующей жизни такой человек, он будет лишен такой возможности использовать эти лидерские качества. Как пример, такой частный пример. Можно, а если человек питта-доши злоупотребил властью, например, то он также может быть лишен питта? Да, например, таким образом. Или он будет иметь ослабленную питта-конституцию, которая будет также постоянно выходить из равновесия за счет того, что у него будет склонность к злоупотреблениям. То есть как бы врожденная такая психоэмоциональная склонность к злоупотреблениям. В основном связанная с раджасом. Чаще всего это так бывает. И в результате, да, в результате его действий он будет, как бы, вот как здесь перевод дан, нинда, порицание, упрек, обвинение, осуждение, укор, позор, да, то есть он будет так выглядеть в социуме, что результатом его деятельности будут вот эти вот явления, потому что люди будут его упрекать. Потом, вот помните, мы говорили, один из переводов сама слова... Сама природа даже будет. Да. Упрекать через болезни, например, через какие-то негативные ситуации. Помните, мы говорили, один из переводов слова сатва – это безупречность. То есть никто не упрекнет тебя. Если ты находишься в сатва-гуне, все действует гармонично, то кто же тебя будет упрекать? Но если ты находишься в состоянии... Тогда возникает трехдошная конституция. Как отсутствие упрека может возникнуть тогда самадхату прокрити, я так понимаю. Да? То есть если человек сатвично очень себя ведет, то он может быть в следующей жизни награжден вот этой самадхату прокрити как награда. Ну, мы можем это предполагать, но не 100%. То есть мы сейчас говорим о том, что... Да, трехдошна очень редко встречается конституция, но сатва-гуна предполагает гармонизацию той конституции, которая уже есть у человека. Несмотря на то, что у человека может быть хина, ослабленная конституция, платформа сатва-гуны позволяет гармонизировать ее. То есть использовать, находить выгоду в невыгодной сделке можно через сатва-гуну таким образом. Андрей Юрьевич. Да, то есть получается так, что трехдошная конституция, которая называется самадхату прокрити, как мы сказали, это гармония, сама, да, слово переводится как гармоничная, и дхату, и устойчивая. То есть это награда в чем? Что человек очень устойчив к болезнетворным факторам, во-первых, и во-вторых, он очень устойчив по жизни, скажем так. То есть он может, например, заниматься любой деятельностью, которой могут заниматься люди разных конституциональных типов, да, то есть, скажем, универсал. Скажем, да, скажем, человек эко-дошиджа прокрити имеет определенные гуны, определенные качества, однодошный человек, да, и он ими ограничен, все, он больше не может проявить, скажем, природу питы или природу камхи, да, например, деятельности какой-то. Вот. Или в питании он должен очень строго-строго придерживаться вот этой вот вата-диеты, да, например. И чуть отступишь, вот эко-дошиджа, почему она слабая? Если человек в питании, например, чуть отступит от предписанной ему диеты, и это сразу сказывается на состоянии его здоровья. Или, скажем, двухдошные, они имеют более широкий диапазон, да? Вот. А трехдошный, он очень приспособлен, то есть, к жизни. То есть он может заниматься любой деятельностью, его не сильно выводит из равновесия какие-то нарушения питания, например. То есть он очень устойчив. Вот. И поэтому это является наградой. То есть это удача. Очень редко встречается, да, большой удачей, которую человек сам обрел. На самом деле удача, она все-таки зависит от наших действий в прошлом. Вот. И такому человеку гораздо легче находиться в материальном мире. Но можно ли, Михаил Альбертович, здесь сказать, что в принципе, если человек, скажем, имеет какую-то однодошную или двудошную конституцию, если он строго следует предписанной ему деятельности, да, то есть питание, поведение и, ну, хотя бы этого. И правильно со временем живет, то есть он правильно ведет себя в сутках, в году и так далее, так как предписано его доши, можно ли сказать, что также он защищен тогда? То есть, что нет проблем у него со здоровьем, когда не будет. Ну, я могу добавить, что как бы вот к вашему вопросу, да, дополнение. Условия как бы добавлю. Если при этом он встает на платформу сатва-гуны, то тогда да. Почему? Сатва-гуна уравновешивает, гармонизирует. Даже то, что выведено из равновесия изначально. То есть не гармонично изначально. То есть как бы это становится такой платформой, имеется в виду, что тогда материальная природа не сильно беспокоит тогда человека. То есть в сатва-гуне человек находится в состоянии равновесия, и болезни не сильно касаются его. Я правильно понял? Это как условие. Потому что если человек следует всему строго, согласно своему типу конституции, но при этом не встает на платформу сатва-гуны, что в принципе возможно, да, то тогда это будет такая зыбкая платформа, материальная платформа его тела. Почему? Потому что любое отклонение, оно может вызвать проблемы со стороны здоровья, например, или психоэмоциональные проблемы. Сатва-гуна гармонизирует. Можно ли сказать тогда, что целью аюрведы является выведение человека как раз на платформу сатва-гуны? Если мы говорим о терапевтических таких целях, то здесь две, как бы можно выделить, два момента. Первый, то, что вы сейчас назвали, и он основной, это выход на платформу сатва-гуны. Потому что это та платформа, на которой, единственная платформа, на которой человек может заниматься самосознанием. А это и есть как бы последующий этап, да, то есть следующая цель аюрведической традиции. И еще второй момент, который дополняет именно на телесном уровне вот этот переход на платформу сатва-гуны. Второй момент – это уравновешивание вот этих телесных дисбалансов. То есть есть 20 качеств материальной энергии, которые объединены в 10 противоположностей. И природа подразумевает, что у нас есть перекос в какой-то полюс, в какую-то одну сторону. Например, преобладает сухость или, например, преобладает легкость. И тогда мы должны действовать по принципу противоположного. Это тоже одна из целей аюрведы – уравновешивание телесной природы. Да, то есть, например, у нас, да, например, у нас вата, доша доминирует, избыток сухости. И нужно постоянно об этом думать. Сухость кишечника, сухость кожи, сухость эмоциональная и так далее, и так далее. Нужно увлажнять, промасливать постоянно. Но если человек находится на платформе сатва-гуны, то он уже действует естественным образом. Да. То есть получается, что именно сатва-гуна позволяет увидеть свои качества как бы правильно, да, и правильно подобрать эти противоположности. То и есть, гармонизировать. Выбрать как бы такой род жизнедеятельности для себя определенно. Да, и гармонизировать. То есть именно сатва-гуна это как платформа, с которой мы можем увидеть свои качества телесные. Вот. И дальше двигаться. То есть это как платформа, мы сказали, необходимая для того, чтобы развиваться. Опять мы духовное к этому развитие, приходим. Да, духовное развитие, как мы сказали, начинается именно с платформы сатва-гуны. Хотя, ведь иногда и бывает так, что страдания человека вынуждают обратиться к духовности, да? Но именно на пути уже духовности, я так понимаю, что все равно придется достигнуть этой платформы сатва-гуны. Иначе не продвинешься далеко. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алма-Аты, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Деятельность отца в момент вынашивания ребенка сказывается на состоянии матери и таким образом косвенно влияет на состояние ребенка. Естественно. Если отец совершает какие-то неблаговидные поступки, скажем, или, ну, знаете, мать это будет беспокоить. Понимаете? И таким образом это будет сказываться естественно на состоянии ребенка. Потому что семья, одна семья, это как одно тело нужно рассматривать. Нужно рассматривать отдельно. Отца, мать, то есть мать, конечно, просто как бы если отца рядом нет, то тогда больше всего это зависит от матери. Но отец, в соответствии с ведической традицией, отец ребенка и вообще вся семья, включая и поколение старшее, то есть это бабушки и дедушки, вот, все они должны обеспечить очень мирную, тихую, спокойную атмосферу для матери, которая вынашивает ребенка. Мать, например, в момент беременности в связи с ведической традицией, если это рассматривать, то она не должна работать, она должна находиться дома практически всю беременность. Она даже домашнюю работу не должна выполнять. То есть только-только то, что вот ей хочется, и то, что по силам. Ее ограждают от всей домашней деятельности практически. Вот. И в тот момент, когда она рожает, и потом она родила, еще после того, как она родила, 40 дней, ее вообще не трогают, ее выхаживают просто после родов. То есть ей делают масляные растирания, и ребенку тоже 40 дней делают масляные растирания, и только после 40 дней там, то есть, как бы приглашают родственников, друзей, чтобы показать ребенка. И до этого все очень тихо-тихо делается. И ограждается потом мать, когда она кормит ребенка, она также это основной деятельностью считается. Вот. И это все должен обеспечить отец в первую очередь, отец ребенка. То есть спокойное состояние матери. Если состояние ума матери уравновешено, то тогда и, соответственно, конечно же, будет уравновешено состояние дош, как бы не будет сильно большого влияния негативного. Очень часто бывает так, что дети могут из-за того, что отец, я просто в своей жизни, в своей практике это очень много встречал, что в момент, что дети рождаются больными, например, из-за того, что отец, например, неправильно себя вел там, в момент развития плода внутриутробного. Понимаете? То есть, например, оскорблял мать, как-то там ругал ее, там, иногда избивают даже, знаете, бывает такое, или изменяют, например, женщине, которая беременна, и женщина это очень плохо переносит, и в связи с этим ребенок рождается потом больным, потому что это состояние ума матери очень сильно сказывается тогда на плоде. Михаил Альбертович, может добавить что-нибудь? Андрей Юрьевич, настолько подробно вы ответили на ваш вопрос, что мне нечего добавить. Если ребенок рождается нездоровым, как определить его прокрити? Михаил Альбертович, может, вы ответите? Ну, давайте я отвечу. Я думаю, что вот на этот вопрос мы будем чуть попозже, наверное, отвечать, потому что, если у нас останется время, я хотел сегодня рассказать о том, как определять прокрити у любого человека по карте рождения, то есть по гороскопу. Если у нас будет время, на это понадобится где-то минут 10-12, может быть, чтобы я рассказал коротко самое основное. И если это слушателям будет интересно, то это не... Это не связано с тем, здоровый или нездоровый ребенок родился, потому что мы же определяем врожденную конституцию пракрити. Угу. И она не меняется в течение всей жизни. То есть вот это нужно понять, что изначальная конституция никогда не меняется. То есть в течение жизни на нее могут влиять различные внешние факторы. И мы как бы можем исходить из того, что эти влияния не изменяют нашу конституцию, а как бы накладываются на нее. Вот, но изначально конституция никогда не меняется. Поэтому мы это можем определить с помощью гороскопа. Я чуть позже это расскажу. Хорошо. Вопрос номер 3. Скажите, пожалуйста, если у человека хинопракрити, что надо делать? Постоянно поддерживать пракрити или можно как-то ее усилить? Можно усилить хинопракрити путем правильного следования предписанной деятельности для хинопракрити имеется в виду, если мы разбираем вот 7 типов конституции, то хинопракрити, как мы сказали, это однодошные. Да? То есть здесь нужно просто очень-очень строго следовать тому, что предписано для данной доши. Это раз. Если мы смотрим среди однодошных, то самое слабое – это ватапракрити. То есть здесь наиболее строгим нужно быть относительно питания, поведения человеку именно ваты. Раз. И это два, вернее. И третий момент. Нужно усиливать оджас. Мы еще будем говорить об этом. Сейчас просто мы вперед не можем забежать. Но оджас – это такая сила, которая предохраняет тело человека от болезней. И с одной стороны. С другой стороны, это та же самая сила. Она дает способность сопротивляться самой болезни, если она пришла. То есть это то, что у нас, может быть, сейчас называют иммунитетом. Хотя это не совсем... Как бы, я бы параллели такие не проводил. Вот, то есть, укрепляя оджас, например, продуктами, которые содержат в себе много оджаса. Например, молоко, горячее молоко на ночь пить, если то оджас усиливается. Топленое масло усиливает оджас. Вот, усиливает оджас мед, например. Вот, усиливает оджас поведенческие расаяны, так называемые. То есть, когда человек делает, например, другим добро, мы будем говорить об этом, когда вторую главу будем изучать, то таким образом он усиливает свою конституцию, то есть когда человек делает это, называется садвритта или садачара расаяна, когда человек делает правильные поступки, таким образом природа, она его вознаграждает здоровьем. Вот как усиливается. Есть продукты, например, которые забирают оджас. Например, мясо считается продуктом, который оджаса много не дает. Вот, скорее даже забирает. Или гнилые, например, продукты. Очень часто. Например, сыр. Обычный ферментированный сыр, он считается в аюрведе. Вот то, что сейчас у нас продают, вот эти гнилые сыры, так как мы их называем между собой, то есть ферментированные твердые сыры, они, например, требуют для своего переваривания как раз вот этой энергии оджаса. Потому что это, ну, так сказать, там гниение происходит, понимаете? Ферментирование, в принципе. То есть даже вот эти гнилые сыры, которые запахом, да, французские их так ценят. Там с плесенью, там... и так далее. То есть вот такие продукты забирают оджас, например. То есть укрепить свою вот эту хинопракрити, если мы получили ее, можно путем правильного следования тому, что предписано для данной конституции, и укреплением оджаса. Вот, укреплением иммунитета. Также, скажем, поведение. Я сказал, что есть то, что укрепляет, есть то, что наоборот разрушает. Например, какие-то деяния, которые... Если мы совершаем какие-то злодеяния, то тогда это, естественно, нас ослабляет еще больше. Связаны ли как-то доши с генетическим кодом человека? Михаил Альбертович, скажите что-нибудь. Ответ – да. Каким образом? Поясните. Ну, вопрос уже звучало, связаны или нет. Ответ – да. Но, безусловно, то есть... То, что генетики пытаются прочитать через понятие генетического кода или ДНК, это как бы такое научное усложнение того, о чем легко и просто написано в аюрведе на самом деле. То есть они приходят к тому же самому. Я немножко так по секрету открою. Мне приходится в силу своей профессиональной деятельности преподавать студентам генетику, клиническую генетику. То есть мы как раз разбираем... Почему я сказал, Михаил Альбертович, расскажите. Я же это знаю. И как бы вот те вещи, которые описываются генетическими терминами, они очень сложны для понимания, Но они фактически приходят, ученые, к тому же самому, о чем мы говорим в аюрведе. Те же факторы, которые влияют. Все это, на это уходят многие годы, десятилетия, чтобы все это разобрать. Но в аюрведе это давным-давно известно. Вот, вот поэтому ответ «да», просто разным языком эти вещи описываются. Гораздо проще, мне кажется, изучить аюрведу для этого. Сначала, может быть, кажется, есть что-то. Ну, мы же хитро заманиваем. Я бы еще хотел про отжиг сказать немножко. Вот именно те факторы, я сейчас, пока Михаил Альбертович говорил, я успел открыть здесь кое-что, кое-какие материалы, и что может влиять на ослабление конституциональное, как бы, на ослабление отжиса, лучше так сказать. Мы сейчас не в контексте конституции будем говорить, а в контексте отжиса. Вот. Когда человек очень много, например, работает физически, или не физически, или умственно, слишком много перерабатывает. У нас сейчас, кстати, это болезнь вообще в обществе. Я каждый день принимаю людей, и обычно раз в день я встречаю пациента, который страдает вот этим трудоголизмом. По 12 часов в день работает. Вот. Из-за этого очень сильно ослабляется отжиз. В аюрведе сказано, что активно работать человек должен 4 часа, как мы уже, по-моему, говорили. Затем отсутствие пищи, когда человек не доедает. Это очень важно понять также. Не то, чтобы вот он не следует... Вернее, даже если он будет следовать диете, которая предписана для его конституционального типа, но не доедать, вот, не дополучать питательных веществ, отжиз будет ослабляться. Слишком сухая пища ослабляет. Ослабляет отжиз. То есть пища должна быть маслянистая обязательно. Это очень важный фактор, особенно для людей ваты. Хина пракрити. Больше масла нужно употреблять, особенно топленого масла. Вот. Затем... Когда есть несовместимость пищевая, об этом мы еще будем говорить, когда несовместимые продукты одновременно используются, то это сильно ослабляет вот эту устойчивость тела, отжиз. Ну, голод, мы уже сказали. Чрезмерные размышления. То есть, когда человек очень много беспокоится, и в его уме очень много размышлений, такой суетливый ум, когда человек не может остановиться, он думает, думает, думает, думает, что делать, кто виноват, знаете, это извечный вопрос. Ложится спать и думает, не может уснуть, потому что у него в голове крутится постоянно диалог какой-то. Вот это вот приводит к ослаблению ужаса, это внутренний безостановочный диалог. Вот. Тревоги, горе, гнев, страх, вот такие эмоции отрицательные, как я уже сказал, как поведенческие факторы такие, да, эмоциональные также. Недосыпание. Когда человек не досыпает, также ослабляется отжиз. Вот. Травмы, психические и физические травмы. Также, когда человек, иногда происходит такая атака микроорганизмов, например, в момент каких-то эпидемий, каких-то инфекционных болезней, да, когда эпидемии ходят. В это время тоже ослабляется отжиз. В этот момент нужно укреплять отжиз определенными средствами. Вот, когда мы будем изучать отжиз, я буду об этом еще говорить. Но также могут, в аюрведе еще есть такой момент, что злые духи могут нападать на человека и таким образом ослаблять его отжиз, то есть какие-то тонкие существа. Вот. Истощение тканей может приводить к истощению отжиза, особенно истощение шукры, истощение семени. То есть, когда человек, особенно это к мужчинам, к женщинам также относится, когда теряют много семени, то отжиз ослабляется. Вот. То есть, должна быть очень урегулированная половая жизнь. То есть, человек должен чувствовать этот момент, когда терять семя, когда нельзя терять семя. Если мы говорим просто об обычных мирских людях, скажем, в Ману Самхите очень интересно сказано, что терять семя мужчине положено один раз в месяц, обычному мирскому мужчине. Тогда его, даже если он в семейной жизни живет, в семье, это приравнивается к брахмачари даже. Вот. И что еще? Потери крови, например. Вот. Или избыточное выделение капхи, когда, например, делают рвотные процедуры, просто отжиз очень сильно связан с капхадошей, это его тонкая форма капхадоши на самом деле. То есть избыточные очистительные процедуры, например, когда делается, у нас вот мы сегодня сказали, что не всем показаны шанг-пракшаланы. Вот. Людям ваты, например, она просто противопоказана. Сегодня у меня был на приеме человек, одна женщина, которая делала шанг-пракшалану, и все у нее было хорошо, кроме того, что у нее вдруг резко стала болеть поясница. То есть это указывает на то, что вата-доша вышла из равновесия. Вот. Отравление ядами какими-то. Например, теми ядами, которыми мы травимся каждый день. Там кофе, чай, алкоголь, табак, наркотики ослабляют также ужас. Вот эти факторы, они очень сильно ослабляют человека. Я тогда начну с того, что расскажу нашим радиослушателям, как с помощью ведической астрологии, с помощью составления гороскопа определять пракрити. Я дам такую общую схему, то есть более точно может определять только профессионал. Вот. Необходимо в первую очередь иметь компьютерную программу, с помощью которой составить свою карту рождения, свой гороскоп натальный. В интернете сейчас множество программ по джотишу, то есть по ведической астрологии, поэтому можно скачать, например, программы Грахас, ну и так далее. То есть много программ может человек или англоязычный, или русскоязычный программы взять и использовать ее. И когда составляется уже гороскоп, вот отсюда мы начнем как бы плясать. Есть несколько параметров, которые участвуют в формировании пракрити. Самые главные три параметра – это положение Солнца, Луны и асцендента, то есть линии горизонта на момент рождения. Асцендент также называется на санскрите лагна. Я хочу подчеркнуть, почему именно асцендент входит в тройку самых главных параметров, потому что многие, определяя пракрити с помощью, например, других методов, они не учитывают асцендент. И это как бы ошибка, потому что асцендент вносит большой фактор в формировании типа конституции. Вот. И вот в принципе, даже вот по этим трем показателям уже можно видеть ориентировочно, какая конституция у человека по положению в знаках. То есть, где находится асцендент, Солнце и Луна. Особенно для мужчин важно, где находится Солнце, а для женщин важно, где находится Луна. И вот эти три параметра, если каждый из них мы можем рассматривать как, ну, как, если как 100% вклад в формирование конституции, то другие планеты, они вносят меньше вклад. Я могу примерно ориентировочно как бы сказать в процентах или в баллах, какое соотношение вклада. Как определить, как влияет на формирование конституции эта та или иная планета? Нужно посмотреть, в каком знаке она находится. Итак, у нас есть 12 знаков зодиака и, соответственно, 3 доша. Да? То есть для каждого знака у нас получается, для каждой доши у нас получается 4 знака. Для вата, то есть положение той или иной планеты или асцендента в воздушных знаках, то есть это близнецы, весы и водолей, и также знак Девы, да, вот 4 знака получается, положение в этих 4 знаках определяет вклад в формирование вата, доша. Положение планеты или асцендента в огненных знаках, это значит Овен, Стрелец и Лев, а также Скорпион определяет вклад в формирование питта-доши. То есть получается для питты, еще раз, Овен, Стрелец, Лев и Скорпион. Я специально повторяю, потому что я думаю, может быть, кто-то из слушателей записывает. И остальные знаки, это два земных и два водных знака, это Козерог, Телец, земные знаки, и Рак, и Рыбы, водные знаки, они вносят свой вклад в формирование капха. Вот. То есть мы можем даже посмотреть вот эти три показателя, где они находятся. Асцендент, Солнце и Луна. Это уже позволяет увидеть тенденцию, потому что они вносят основной вклад. Так вот, если они вносят, как за 100% возьмем вклад в формирование типа конституции, то такие планеты, как Марс, Меркурий и Венера, они вносят примерно на 60% вклад в формирование, каждый имеется в виду, типа конституции. Юпитер и Сатурн примерно на 40%, и Раху и Кету примерно на 20%. То есть, видно, ну, меньше влияния. Вот на примере конкретного гороскопа я сейчас просчитаю тип конституции, пусть каждый сам это может сделать затем самостоятельно. То есть мы запишем вата, питта, капха и будем смотреть, какой вклад вносит в формирование этого типа та или иная планета. И мы можем взять условно асцендент Солнце и Луна 5 баллов, Марс, Меркурий и Венера 3 балла, Юпитер, Сатурн 2 и Раху и Кету 1 балл. Вот мы видим, что вот в гороскопе, который у меня перед глазами, асцендент находится в близнецах. Близнецы – это знак воздуха. То есть, это 5 баллов мы вата, для вата записываем. Солнце находится в Скорпионе, это питта, 5 баллов в питту. Дальше, Луна в Овне, это тоже огненный знак, поэтому… И причем для женщины, это, так как это женский гороскоп, то для женщины более важно положение Луны. То есть, это будет очень много определять. особенно со стороны ментальной конституции. Значит, 5 баллов еще для Питы мы записываем. Дальше Марс в Близнецах и Меркурий в Весах по 3 балла дают еще Вата-дошу, то есть это оба воздушные знаки. Венера в Деве тоже, тоже не воздушный, прошу прощения, земной знак, но тоже для Вата-доши. То есть еще 3 балла Вата-дошу. Юпитер и Сатурн, они находятся в водных знаках. Юпитер в Рыбе, а Сатурн в Раке. То есть мы еще по 2 балла, то есть 4 балла записываем в Капха-доша. Вот. И дальше у нас осталось Раху и Кету. Вот я проанализировал ваш гороскоп, Наташа. И получилось, что Вата 15 баллов, Пита 11 и Капха 4. То есть такую конституцию Пракрити мы можем определить как Вата-Пита. Вот коротко, таким образом. Я даже, кажется, уложился в меньшее время. Может быть, какие-то вопросы есть, Андрей Юрьевич? А Наташа, по-моему, так и предполагала из наших вот бесед. Она, я так понял, что она потом, после одного эфира написала, похоже, что я Вата-Пита. Да, дело в том, что я умудрилась попасть на прием к Олегу Геннадьевичу Тарсунову. Ура. Рассказав ему о всех своих трудностях, о том, что мне внутри жарко, а снаружи холодно, он сказал: «Пита, Вата». Эксклюзивная радиоконференция в прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита.